Глава 7. Грейси придала хризантемам живописный вид и поставила вазу на стол в гардеробной, а затем скользнула по лестнице вниз, словно в чудесном полусне. Она не видела в холле портретов, на которых изображались предки первого мужа Эмили, не замечала и самих деревянных панелей. Перед глазами у нее стояло другое. Стены оранжереи, отражающие свет. Она чувствовала запах земли и сырых листьев и по-прежнему восхищалась бесконечными цветочными рядами. Ей то хотелось припомнить каждое слово разговора с Финном, то уже в следующий момент все эти слова не имели для нее никакого значения. Главным сейчас было ее чувство и тепло, разливающееся в ее душе. Девушка знала, если будешь чересчур задумываться, что это все означает, то прекрасное ощущение может исчезнуть. Есть ноты, а есть музыка. И если волшебство красивой мелодии рассеется, то останутся лишь черные закорючки на белой бумаге, а музыка умолкнет. Горничная шла, перекинув через руку вечернее платье Шарлотты. Из-за маленького роста ей трудно было держать его повыше, чтобы его трен не волочился по полу. Примечание. Разновидность шлейфа. Конец примечания. «Грейси!» Она почти не слышала зовущего ее голоса. «Грейси!» Наконец служанка остановилась и обернулась. За ней вниз по лестнице бежала взволнованная мисс Эванс. «Что случилось?» — спросила мисс Фипс. «Что ты делаешь?» — спросила Дол, взяв ее за руку. «Мы не должны носить платье по парадной лестнице. Что, если кто-нибудь выйдет из двери?» «Вот ужас! Для этого существует черная лестница, а по этой можно спуститься, если кто-нибудь пошлет тебя в передние комнаты». «О, ага, точно!» Грейси знала об этом запрете. Просто она задумалась о другом и забыла о правилах. «Что с тобой? В каких облаках ты витаешь?» — спросила, смягчившись, ее приятельница. «Ты что, шерсть собираешь?» «Чего? Какую такую шерсть?» Не осознавая, что делает, Фипс опустила руку, и Трен упал на пол. Дол взяла платье у нее из рук. Она была выше Грейси на 6 дюймов, и для нее не составляло труда держать его на должном расстоянии от пола. «Шерсть, которую овцы оставляют на пастбище. Бесполезное занятие, в смысле. Так говорят, когда кто-то пускается в мечты». Она покачала головой. «Ты собираешься погладить платье?» «Да, теперь оно нуждается в этом. Но сначала надо почистить подол». Эванс одобрительно осмотрела шелк. «Цвет замечательный. Мне всегда казалось, что таким должно быть море вокруг необитаемых островов». Но у Грейси не было времени размышлять о всяких островах. Самые прекрасные события происходили в английских садах, когда год подходит к концу. И самыми прекрасными для нее цветами были сейчас белый и зеленый. Примечание. Национальные цвета Ирландии. Конец примечания. Она послушно проследовала за Дол через дверь, обитую зеленой байкой, по коридору, повернула налево мимо кладовой, буфетной для лакеев и чулана, где развешивали убитых на охоте фазанов и другую дичь, миновали кладовку с углем, и так дошли до прачечных и гладильной комнаты. Мисс Эванс повесила голубое платье на вешалку и тщательно его осмотрела, попутно отряхивая пылинки, а потом влажной тряпкой прошлась по его подолу. «Получается неплохо», — сказала она, немного воодушевляясь. «Пусть с минуту посохнет, а потом мы его прогладим. Миссис Пит ничего не заметит. Хорошее у тебя место. Счастливица ты». Внезапно Грейси совсем забыла про Финна Хеннесси. Теперь она видела только горестное выражение, появлявшееся иногда на лице Дол, выражение глубокого острого одиночества и боли, непроходящей, постоянной, прорывающейся только тогда, когда горничная не следила за собой. «А ты разве не счастлива?» — спросила Фипс очень тихо. Она хотела также спросить, неужели миссис Грэвилл недовольна своей служанкой? Но удержалась. Да и не в том было дело. Это была бы слишком поверхностная причина для грусти. Нельзя понять, как господа относятся к слугам, потому как те держатся на людях, Но ей казалось, что Юдора всегда одинаково со всеми любезна. А с другой стороны, взять хотя бы мистера Уиллера, он всегда так спокоен, никогда не суетится, но смертью мистера Грэвилла был просто потрясен. Он, конечно, понимал, что такое убийство и раньше, но ведь в данном случае убили его хозяина. Спина у Дол стала прямой и напряженной. «Так значит, ты не рада, что у них работаешь?» — повторила Грейси. Ей вдруг стало очень важно узнать ответ на свой вопрос. Ее приятельница шевельнулась и подняла руку к полке, словно в поисках крахмала, синьки или еще чего-нибудь нужного для стирки, хотя все снадобья были в банках с аккуратными наклейками, на которых было написано, что содержится в каждой банке. А горничная Юдоры хоть и подняла руку, но так ничего и не взяла. «Ты мне очень нравишься», — ответила она наконец, тщательно подбирая каждое слово, но делая при этом вид, что ей как будто бы все безразлично. «И мне не хотелось бы, чтобы тебя обидели». Она бесцельно поменяла местами две банки, все еще стоя Грейси спиной. «Смотри, Грейси, не влюбись», — добавила она неожиданно. «Можно поцеловаться и пообниматься, это еще ничего, но никому не позволяй завлечь себя дальше, потому что тебя будет ждать такое горе, что ты и представить не можешь. Горе для таких, как мы с тобой. Не обижайся на мои слова. Хотя, конечно, это дело не мое». «Я совсем на тебя не обижаюсь», — тихо сказала Грейси. Кровь прихлынула к ее лицу, и не только от смущения. «Если Дол так хорошо читает у нее в душе, значит и другие это могут. Даже, возможно, и сам Финн». «Нет, нужно взять себя в руки. И сосредоточиться. И кое-что узнать. Ведь ей бы тоже хотелось научиться сыскному делу. У нее хороший пример, хозяин». «Так значит, ты тоже влюбилась, да?» — поинтересовалась девушка. Мисс Эванс рассмеялась, но так горько и пронзительно, что это скорее напоминало рыдание. «Нет, я никогда не влюблялась. Я никогда, никогда не встречала никого, совсем никого, кого могла бы полюбить и кто бы на меня посмотрел». «Но почему же никого?» — искренне удивилась Грейси. «Я в жизни не видела таких хорошеньких, как ты». Осанка Дол уже не казалась безупречной. «Спасибо», — тихо ответила она. «Но ведь мужчине надо не только это. Надо еще иметь уважение к себе, характер». «Ты имеешь в виду рекомендацию? Но это не всегда так уж важно». «Нет, это очень важно», — резко ответила Эван с тоном, исключающим спор, словно она уже на собственном опыте познала справедливость своих слов. «Она имеет в виду что-то особенное, важное», — решила Грейси. «И ты поэтому здесь и остаешься, хотя место не самое хорошее?» — спросила она. Но на это ее собеседница лишь холодно заметила. «Я разве говорила, что мое место плохое? Да не собираюсь я ходить и всем рассказывать, что ты об этом месте думаешь», — возразила Грейси. «И потом, может, твоя хозяйка сейчас переменится? Теперь-то все по-другому пойдет, раз мистер Грэвилл скончался. Бедняга». «Не бедняга он вовсе». Дол едва не подавилась, выговаривая эти слова. «Я миссис Грэвилл имею в виду, такая бледная, испуганная, будто знает, кто убийца». Медленно, очень медленно повернувшись, горничная Юдоры смертельно побледнела и схватилась за мраморный верх мойки, словно боясь упасть. «Эй!» Мисс Фипс подалась вперед. «Да ты никак в обморок сейчас упадешь». Она оглянулась вокруг в поисках стула, но ничего, на что можно было бы сесть, в комнате не было. «Сядь на пол, пока не свалилась. Ты разобьешься, если упадешь? Пол-то каменный?» Эванс сопротивлялась, но Грейси обхватила ее руками, употребив весь свой незначительный вес, чтобы поддержать девушку и помочь ей сесть. Служанка Юдоры быстро опустилась на пол, увлекая за собой и Грейси. Так они вместе и сели на холодный, выложенный плиткой пол. Мисс Фипс обняла Дол, утешая ее, словно ребенка. «Ты ведь знаешь, кто это сделал, правда?» — настойчиво выспрашивала она. Девушка не могла упустить такую возможность узнать, кто преступник. Дол покачала головой, широко раскрыв рот, словно ей не хватало воздуха. «Нет, нет, я не знаю». Она схватила руку подруги и сжала ее изо всех сил. «Ты должна мне верить, я не знаю. Знаю только одно, это не я». «Ну, конечно, не ты». Грейси обняла ее и почувствовала, как та вся дрожит, словно от пронизывающего страха, который леденил все вокруг. «Но это могла быть я», — ответила мисс Эванс, прижимаясь к Фипс и низко наклонив голову. Волосы выбились у нее из-под чепчика. «Бог свидетель, я часто желала ему смерти». Грейси стала знобка, словно то, чего она боялась, превратилась в действительность. «Желала?» Она должна была это спросить. Это было необходимо для мистера Питта, который находился в большом затруднении. И ведь Дол все равно уже не может таить все в себе. «Почему же ты желала ему умереть?» Эванс не ответила, но заплакала так горько, словно сердце у нее готово было разорваться на части. А Грейси подумала о горничной, которую видела в коридоре недалеко от ванной Гревилла в тот вечер, когда его убили. Она почти до боли желала, чтобы это была не Дол, но боялась, что на самом деле это все-таки была горничная Юдоры. Грейси с радостью бы забыла об этом, но это невозможно. Во-первых, она видела кого-то из горничных, а во-вторых, уже рассказала об этом своему хозяину. Он-то не забудет, даже если его служанка не станет ему напоминать. Не хотела бы она снова видеть всю эту картинку мысленно. Ну что толку хотеть или не хотеть, если уже видишь? Адол ничего не отвечала. Она просто поникла, сгорбившись, поглощенная болью и страхом. Поэтому Грейси попыталась вспомнить все до мельчайшей подробности. Может, есть какой-то признак, что это была не служанка Гревиллов, но ничего конкретного ей вспомнить не удалось. Чем сильнее девушка стремилась вызвать у себя в памяти эту картину, тем более расплывчато та становилась. Грейси глубоко вздохнула. «Почему же ты желала ему смерти, Дол?» — спросила она снова, внешне ничем не проявляя свой внутренний страх. «Что он тебе сделал?» «Мой ребенок», — душераздирающим шепотом произнесла Эванс. «Мой младенчик». Грейси подумала обо всех маленьких детях, которых знала. «И о тех, кто жив», и о тех, кто уже умер, и о нежеланных малышах, и о тех, кого любили или лелеяли, но они заболели, или с ними случилось несчастье, и о тех, о ком она теперь заботится в Блумсбери. Их, правда, нельзя уже считать младенцами, но они иногда становятся почти как новорожденные. Когда устают, чего-нибудь боятся или ушибаются, хотя, наверное, в такие моменты все становятся детьми. И она обняла Дол, словно та тоже была ребенком. В этом не было ничего нелепого, хотя эта девушка была выше ее, старше и красивее. В эту минуту Грейси чувствовала себя сильнее и мудрее. «Что ты сделала со своим ребенком?» – прошептала она. Наступило молчание. Мисс Эванс никак не могла собраться с духом, чтобы ответить. Хотя Грейси уже догадалась обо всем, прежде чем ее собеседница наконец выдавила из себя. «Он заставил меня убить его до рождения». Отвечать на это было невозможно. Единственное, что могла Грейси, это обнять несчастную девушку еще теснее, немного покачивая ее и таким образом хоть чуть-чуть утешая ее неизбывное горе. «Это был егойный ребенок?» — спросила она спустя несколько мгновений. Дол кивнула. «А ты до этого любила его?» «Нет, нет, я только хотела сохранить работу. Он бы выбросил меня на улицу, если бы я отказалась. Если бы я оставила ребенка, он бы выгнал меня без рекомендации. Я бы кончила на панели, в публичном доме, а ребенок все равно, наверное, умер бы. Тут заранее ничего нельзя знать, но я любила мое дитя. Оно было мое, будто я его уже родила. Оно было частью меня». «Да, конечно, было», — согласилась Грейси. Она чувствовала в душе гнев, а на сердце ее навалилась тяжесть. Девушке казалось, что она проглотила камень, и теперь он давит на ее внутренности. «А когда это было?» 3 года прошло, но сердце болит все равно». «Да, ничего утешительного, но, по крайней мере, это случилось все-таки не совсем недавно. Вряд ли Дол сейчас убила бы хозяина из мести. У нее было для этого 3 года, и за это время она ничего ему не сделала». «А кто еще об этом знает?» — прошептала Фипс. «Больше никто. А миссис Грэвилл, а кухарка? Кухарки во все суют нос и все примечают». Девушка едва не прибавила, как я слышала, но вовремя сдержалась. Этим бы она выдала тот факт, что у Шарлотты в доме нет кухарки. «Нет», — ответила горничная миссис Грэвилл. «Но они должны были что-нибудь подумать. У тебя вид, наверное, был, будто сердце разбилось. И такой и остался». Дол вздохнула, и ее вздох перешел в рыдание. Грейси еще теснее прижала ее к себе. «Они просто думают, что я влюбилась», — гневно фыркнула ее подруга. «А я хотела бы. От этого сердце не так болит». «Не знаю», — тихо отозвалась Грейси. «Но если ты его не убивала, тогда кто же убил?» «Не знаю, клянусь тебе, кто-то из ирландцев». «Ну, если бы я была на месте миссис Грэвилл и узнала то, что ты мне рассказала, я бы сама его убила, и дело с концом», — честно призналась Грейси. Эванс отодвинулась и села, выпрямившись. Глаза у нее покраснели, лицо было в слезах. «Но она не знала», — страстно запротестовала служанка Юдоры. «Она не знала, Грейси, иначе она никогда не смогла бы промолчать. Я это точно знаю. Я ведь с ней каждый день». Грейси молчала. В этом Дол, несомненно, была права. «Ну, сама подумай», — горячо настаивала та, на время позабыв о собственных страхах. «Ты ведь тоже горничная своей леди. Ты знаешь все, что делается в доме, так? Все знаешь о своей хозяйке. Знаешь ее лучше всех, лучше мужа, лучше ее матери». Грейси не хотелось спорить. Ее дом не был похож на тот, в котором жила Дол. А Шарлотта совсем не такая, как Юдора Грэвилл. «Наверное», — вздохнула она. «Но ты никому не рассказывай», — вцепилась Эванс в ее руку. «Смотри». «Ну кому мне рассказывать?» Грейси слегка покачала головой. «Такое с каждой может случиться, если она хорошенькая». Однако услышанное грызло ее весь день, и она не могла отделаться ни от жалости к Дол, ни от гнева на Грэвилла. Более того, доверие, оказанное ей горничной Юдоры, подрывало верность Грейси мистеру Питу, однако она решила, что ничего ему не скажет. Девушка действительно верила, что мисс Эванс не убивала своего хозяина, и точно знала, что хозяйке ничего не известно о том, как с ней обошелся Грэвилл. Ни одна женщина не сможет сделать вид, будто ей неизвестно про такое поведение мужа, и ничем не выдать свое знание, прежде всего перед самой пострадавшей. Если бы у Грейси была такая страшная тайна, и Шарлотта узнала бы о ней, горничная сразу это поняла бы.